Глава 21. Стелла. «Да-да, нормально», – я выдохнула облачко пара и крепко ухватилась за ремни качелей. Алекса с Инди расправили крылья и сделали несколько взмахов, обдав меня холодным ветром. Девчонки не раздевались на тренировках. Вместо этого они надевали специальные туники с вырезами на спине и постоянно ругались, что, во-первых, холодно, а во-вторых, не наденешь белья, что тоже проблема, ведь во время полета грудь свободно двигается, доставляя дискомфорт. Драконицы взмыли в воздух, и профессор Блейн стал выпускать из установки драгонбольские мечи, которые летели в воздух в произвольном направлении. Мечи были огромными и тяжелыми, ими предполагалось играть драконом в их чешуйчатой ипостаси, а человека они попросту собьют с ног. Поэтому драконицы поделили между собой обязанности. Одна держала щит, вторая ловила мечи и потоком силы отправляла их обратно в сторону мистера Блейна. А я распределяла между ними силу, контролируя, чтобы каждой хватало. Перед взлетом мистер Блейн осушил обеих, и мне приходилось довольно туго, потому что на все про все у нас была только сила, накопившаяся во мне со времени последнего взлета. После того, как все мечи были в третий раз отправлены на землю, а я осталась пустой и выжатой, драконицы плавно опустились на землю. Они летели не так слаженно, как близнецы, то и дело отдаляясь друг от друга, и порой мне становилось страшно, что ремни вот-вот лопнут. Но этого ни разу так и не произошло. Пока мы делали круг по краю стадиона, я заметила внизу знакомую фигурку Ники. Она по-деловому прошествовала ко входу на стадион, где ее встретил профессор Блейн, обменялась с ним несколькими фразами и направилась к близнецам, которые уже переоделись и ждали только меня. Когда наша троица приземлилась, вся группа собралась в полукруг. Профессор Блейн занес в бланк последние результаты и улыбнулся. «Все, последнее занятие окончено, с завтрашнего дня у вас начинаются каникулы. Официально результаты семестра мы объявим после обеда. Найдете их на стенде в воздушной галерее». «Хоть предварительно, кто лидирует?» – спросил Зарек. Профессор Блейн почесал переносицу. «Сложно сказать, нужно все внимательно подсчитать, но, скорее всего, это будет либо команда Штоумер, либо Гров». «Само собой», – беззлобно хмыкнула Инди. «Наши погонщики уже вторую дюжину дней прохлаждаются на курортах Варгасов. Иногда я жалею, что не смог попасть в тайный клуб», – в тон ей ответил Даниэль. «Мне эта шутка не показалась смешной, но разговор прервал профессор Блейн. Эксперимент показался нам удачным, и мы решили его расширить. Во-первых, теперь вы будете регулярно меняться партнерами. Иногда даже путем жеребьевки будем определять команды, и таким образом сможем вычислить не только самую сильную команду, но и самых сильных игроков. В Совете Великой Шестерки предложили даже превратить эту модель в настоящий спорт». Раздались смешки, но высказался по этому поводу именно Эйлор. «Вы решили, что раз мы не можем победить в Драгонбол, то должны создать собственный вид спорта. Думаешь, в Леве не начали свой эксперимент сразу, как только узнали о нашем?» — хмыкнул профессор Блейн. «Не знаю уж, для чего им это. Ведь в Леве достаточно силы, чтобы напитать в должной мере всех драконов. Однако, если дело дойдет до спорта, нам будет с кем соревноваться. Что, может мне тогда сразу сменить квалификацию и уйти с поста капитана? Еще чего?» «Нет, твоей первоочередной задачей будет привести Академию Веригии к победе». «Любой ценой?» — тихо уточнила я, и профессор Блейн прожег меня взглядом. «На последней игре нам не повезло с местом проведения. Соперники встретились на выжженной земле одного из соседних миров, в котором почти не было источников силы, а для драконов Веригии, от рождения достаточно слабых, это оказалось решающим фактором. Тогда-то мы и решились прибегнуть к зелью силы. Тогда это еще не было против правил, но в результате использования любых препаратов перед игрой запретили и счет игры аннулировали. А ведь команде не хватало всего 2 очков, чтобы выйти в следующий этап соревнований. Я втайне от Элла продумывала варианты зелий, которые бы действовали не сразу и которые можно было выпить за несколько дней до игры. Осложнялась ситуация лишь тем, что обычно игроки не знают заранее, где будет проходить игра и какие будут особенности того места, где мы в итоге окажемся. Но и под это дело тоже заинтересовался зельеварением. Эл даже стал с подозрением на нас посматривать, когда мы резко замолкали при его появлении. «Итак, о чем это я?» – профессор Блейн пробежался глазами по своим бумагам. «Со следующего семестра мы начнем создавать команды на других факультетах. Вы будете переведены в общую группу, а тренировки – согласно общему расписанию. А как же место при золотых для победившей тройки?» – спросила Жанна. «Условия не меняются. Просто соперников у вас станет побольше. Это нас так мотивирует», – хмыкнул Ной. «Ладно, все», – профессор захлопнул свою папку. «Эл, Ной, помогите мне унести мячи в подсобку. Остальные свободны до следующего семестра». Я собралась уже пойти в сторону Ники, которая сидела на невысоком заборчике и болтала ногами, но меня остановила Алекса, поймав за плечо. «Стёж», — проговорила она тихо, — «ты не знаешь, когда Мик вернется?» «Митчелл?» — удивилась я. Мне казалось, драконицы уже забыли о нем, но Инди тоже подошла, и лицо ее выглядело довольно напряженно. Насколько мне известно, у него довольно тяжелые случаи, но он идет на поправку. «Но ведь праздники!» Я покачала головой и развела руками. Мы с Митчеллом поддерживали связь, но только в те промежутки, когда он возвращался в столицу для сдачи зачетов и экзаменов. Лечение оказалось сложнее, чем казалось поначалу. «Впереди несколько дней выходных», — задумчиво произнесла Инди. «Может, съездим проведаем?» «Заодно покатаемся со снежных гор». «Стелла, поедешь с нами?» «Эл». «Ной». Парни как раз возвращались от пособки. Эл при этом держал в руках свою кожаную куртку и, приблизившись, накинул ее мне на плечи. «Поедете с нами на горы, ну-ка?» Я бы предпочел на теплое море, но и с хрустом размялся и пошел прямо к Нике, которая тут же кокетливо улыбнулась. «Эл, ну хоть ты не будь занудой, как твой брат», — взмолилась Алекса. «Нам нужна компания, иначе это будет слишком подозрительно». У него медленно поднялась бровь в немом вопросе, и я пояснила. «Они хотят на новогодних каникулах навестить Митчелла». «Безумного Мика, что ли?» «Эй, не обижай нашего Мишку», — Инди пихнула его в плечо. «Ну так что, поедем вместе?» «Почему нет?» — пожал плечами Эл. «У нас вроде нет планов на выходные». Девчонки взвизгнули и дружно подпрыгнули на месте. «Тогда завтра мы пришлем вам список вариантов, а вы выберете самый подходящий». Алекса вытащила из маленького рюкзачка визитку и протянула ее Элу. «Если что, вот мои контакты. Инди сегодня со мной». Девчонки попрощались и убежали, взволнованно обсуждая, чем именно они будут заниматься. Я проводила их озадаченным взглядом. И что они нашли в Микё? Они ведь привыкли к драконам, хотя бы полкровкам, и не только в разрезе простого общения. Человеческие мужчины намного менее выносливы, чем драконы, и редко достигают того же уровня мастерства, им попросту не хватает времени. Однако Алекса с Индиви принадлежали к клану Лорен, и наверняка в их распоряжении было много интересных приемов, с помощью которых даже человеческий мужчина мог бы посоревноваться с драконом. Я смерила изучающим взглядом Элла. «А мои близнецы используют магию или рассчитывают на природные данные? Ты в порядке?» — спросил он, заглянув мне в глаза. Я моргнула. «Да, застыло что-то. Ладно, пойдем скорее, а то простынешь ведь». Действительно, я была вся мокрая после тренировки, и промозглый зимний ветер неприятно холодил кожу. Но когда Эйлор сделал шаг, остановила его, схватив за локоть. «Слушай, Эл, надо бы с Никой поговорить на тему взаимоотношений между нами. Она ведь до сих пор спит и видит, что однажды ты в нее влюбишься и...» «Понял, сделаем», — усмехнулся он и потолкнул меня в талию. «Идем, идем, не стоим. Замерзнешь совсем, будешь потом с соплями на лыжах кататься». Спустя 2 часа мы были в резиденции Блейра Лорана, семейном гнезде близнецов, где они родились и выросли. Дом расположился за городом, на склоне долины синих бабочек, и пустовал в то время, как близнецы жили в академии, а их родители не вылезали из командировок. В долине шел снег. Хотя в городе было достаточно тепло, в основном благодаря системе отопления дорог, созданных совсем недавно объединенными силами грозовых и огненных драконов. Зима в целом выдалась мягкой, и теперь пузатые белые мухи, падающие с неба, казались чем-то волшебным. Когда Ной открыл дверь, они ворвались внутрь вместе с ветром и некоторое время лежали на ковре прихожей. «Здесь вообще когда-нибудь топили?» — спросила я, согревая руки теплом собственного дыхания. «Не в этом году», — ответил Эл. «Там в гостиной стоит камин, сейчас растопим». Я поманила Нику в указанном направлении. Раздеваться и разуваться мы пока не стали и протопали по деревянному полу прямо в сапогах. «Ты уже можешь контролировать силу огня?» — спросила я, складывая дрова в камин. Ника неуверенно кивнула. Мы учились зажигать свечи, создавать пляшущие огоньки, немного тренировались в согревании, что у меня игрушки упорно загорались. «Ничего, здесь тебе нужно именно зажечь». Я отряхнула руки от золы и, взяв кочергу, немного поправила положение дров. «Сосредоточься на каком-нибудь бревне поглубже и нагревай его до тех пор, пока не увидишь огонь». Ника кивнула, села на корточки и нахмурилась. Некоторое время ничего не происходило, и я терпеливо ждала, но через полминуты в камине появился дым, отчего Ника удивленно моргнула и даже села на пол, будто не ожидала ничего подобного. «Ну и зачем ты прервала контакт?» Я немного пошерудила дрова, рассматривая, в каком состоянии находилось дымящееся бревно. Это ведь не трава, не бумага и даже не свеча. Он одной вспышки не загорятся. «У нас вообще-то спички есть», — заметил Ной. Вместе с братом он вошел в гостиную, а на плечах у них покачивалась огромная елка. Я даже не сразу ответила от удивления. «Не мешайте учебному процессу. Так, Ника, сосредоточься и продолжай поддерживать поток, пока не увидишь огня». «Хорошо?» Она снова с готовностью кивнула и теперь нахмурилась с еще большим напряжением. Эл, увидев это выражение лица, тихо прыснул. Через некоторое время у нее побелели даже губы, и я уже хотела было махнуть на это рукой, но в последний момент в камине все-таки разгорелся огонь и быстро захватил остальные дрова. Ника выдохнула и счастливо заулыбалась. «Поздравляю, твой первый костер», — усмехнулась я и поднялась на ноги, чтобы помочь парням с елкой. Эл притащил из подвала несколько коробок с аккуратно разложенными в них игрушками. Расставив коробки на полу гостиной, Ника с тихими восхищенными попискиваниями бережно перебирала их, откладывая себе самые красивые, чтобы собственноручно развесить на елке. «У нас давно не было елки в доме. Последний раз папа приносил ее в дом, когда мама еще была жива и здорова, а Ника только-только научилась говорить «моя кровать» вместо «мой кровать». Раздался гулкий стук в дверь, и через минуту внутрь вошел мужчина, которого я с первого взгляда приняла за профессора Блейна, и только со второго поняла, что не он. Просто очень похож. С ним красивая женщина, трое девочек, которым по человеческим меркам было лет 6-7, все на одно лицо. И мальчишка-подросток. «Это наш дядя Бойд», — пояснил Ной. «Его жена — миссис Лаурен. Райнер — наш двоюродный брат и сестрички Софи, Лизи и Кейси. А кто эти прекрасные дамы?» С улыбкой спросил мистер Бойд, такой же красивый и в самом расцвете сил, как его старшие братья-близнецы. «Стелла — наша невеста», — ответил Ной, приобняв меня за плечо. «И ее сестра Ника», — представил Эл, потрепав Нику по голове. Сестрички изобразили нечто вроде Книксена и бросились перебирать елочные игрушки, спугнув Нику. Она почему-то побледнела. Отошла на пару шагов, крепко сжимая в руках корзинку с отобранными ею украшениями, а потом и вовсе убежала из зала. Я уже пошла было следом, испугавшись, как бы она что-нибудь не выдумала, но меня остановил Эл. «Я разберусь», — пообещал он и подмигнул. Я тяжело вздохнула. Ника вошла в тот возраст, когда дети становятся невыносимыми. Это мне было известно по собственному опыту, и теперь никто не мог даже предположить, что происходит у нее внутри. Несколько мгновений я смотрела вслед Элу, а потом сделала было шаг в сторону выхода, но Ной перехватил мою руку. «Оставь. Он справится». Я прикусила губу. «Где бы получить гарантии?» Убедившись, что я не собираюсь бежать за Эллом, Ной присоединился к своему дяде и принялся развешивать игрушки. «А откуда вообще взялась традиция наряжать елку на Новый год?» – спросила я, подавая игрушки Ною, в то время как мистеру Байду протягивали сразу три пары детских рук. Один только Райнер остался в стороне. С холодным выражением лица он сидел на полу в углу, уткнувшись в книгу. В ответ на мой вопрос мистер Бойд усмехнулся. Да это Лиза из своего мира притащила. Она же как заняла место богини, такого шороху навела. Календарь, часы, дни недели. Все нам заменила, как ей больше нравится. Местами даже бунты были. Бунты? Удивилась я. Люди привыкли жить в определенном темпе. Изменение структуры времени многих взбудоражило. Но, конечно, никто не решился идти против богини. Она просто являлась к недовольным и начинала с ними разговаривать. Вернее, разговаривал с ними Сумрак, у него особый дар убеждения, люди его слушают, открыв рты. Так что обошлось. Но при чем тут Новый год и елка? Не поняла я. Так ведь сотню лет назад у нас не было такого календаря, к какому вы привыкли. И празднования Нового года у нас не было. Вообще, первый раз мы Новый год праздновали в храме золота. Никто не понимал, зачем нужны елки и стеклянные украшения, но послушно делали, как велела Лиза. Мару даже соорудили гирлянды из лампочек. А ребята из клана Дерага выдували стеклянные игрушки. «А потом?» – спросила одна из девочек. Мистер Бойд пожал плечами. Всем понравился, праздник и прижился. Не сразу, конечно. «Ника. Больно. Как больно. Конечно, я догадывалась, что у Элла с моей сестрой что-то есть, но еще оставалась надежда, что он не всерьез. Это ведь дракон. Довольно молодой дракон, а молодые драконы, как говорит мама Элизабет, не заинтересованы в женитьбе. Однако, когда Элл назвал Стеллу своей невестой, меня будто ножом по сердцу ударили. Едва сдерживая слезы, я выскочила из зала и, взбежав наугад по лестнице, забилась в пыльный угол. Крупные соленые капли тут же потекли по моим щекам. Послышались чьи-то шаги, и я крепче прижала коленки к груди. Будто от этого стану менее заметной. А когда увидела, что по лестнице поднимается Эл, то уткнулась носом в колени и закрыла глаза. «Ник, не надо меня успокаивать», — перебила я, не поднимая головы. «Уходи, если ты не хочешь меня видеть». Снова шаги. «Ушел. Просто так взял и ушел. Я не выдержала и зарыдала. Он не выходил у меня из головы с самой первой встречи. Думала о нем, видела во снах, приходила в академию, сидела на трибунах во время тренировок, а он вот так просто взял и ушел. Почувствовав чье-то приближение, я подняла голову. Эл вернулся, и в руках у него был большой тяжелый плед. «Я слышал, что у вас, у девочек, принято укрываться пледом и пить какао, когда вы грустите. Какао у нас, к сожалению, нет, а пледов могу принести штук 10. Пойдет?» Я невольно улыбнулась сквозь слезы. Эл накрыл меня пледом и, заботливо подоткнув его между спиной и стеной, сел рядом. «И чего слезы льем?» Я отвернулась. «Тебе будет неинтересно. Значит, дело в нас». «В ком?» Не поняла я и с любопытством глянула на Элла. Он пожал плечами, смотря при этом прямо перед собой. «В тебе, во мне. Не знаю, но и тоже участвует, или у нас с тобой моногамная любовь?» Я, кажется, покраснела до самых кончиков ушей, но зато плакать точно перехотелось. Выждав несколько секунд молчания, Эл вздохнул. «Ник, ты для меня сейчас самая ценная девочка во всех мирах, поверь. Я даже тройняшек не люблю так сильно, как тебя. У меня ведь сестер родных нет ни одной, и мне было бы очень жаль потерять ту, которую так неожиданно приобрел». Слезы снова навернулись на глаза, и я отвернулась, спрятав лицо в одеяло. Эл некоторое время молчал. А потом со вздохом обнял меня, сжав плечо. «У тебя впереди», — тихо сказал он, — «много лет учебы в академии. Бок о бок с драконами. Среди них будет много достойных парней, я уверен». Я кивнула. «Это ничего не меняет», — продолжил он. «Но больше мне нечего тебе предложить. Я люблю Стеллу». с самой первой встречи. И с этим ничего не поделаешь. «Я понимаю», – прошептала я, потому что голос дрожал от слез. «Все в порядке». Он чуть отодвинулся, чтобы посмотреть мне в лицо, и уточнил. «Уверена?» Я твердо кивнула. «Если не появишься внизу через 10 минут, пойду тебя искать, так и знай». «Хорошо», – негромко ответила я. Эл ушел, и стало тихо. С тяжелым вздохом я откинулась к стене и натянула одеяло по самый нос. Сидеть на полу в еще не прогретом особняке действительно было холодно, но плед будто совсем не согревал меня. Все тело знобило, и не совсем ясно было, то ли холод из-за сквозняка на полу, то ли он тянется из самого сердца. «Ты что тут делаешь?» Раздался ровный голос, и я медленно подняла глаза на очередного гостя. Это был парень, имени которого я даже не запомнила. Дракон, который на вид был постарше меня, но еще не взрослый. «Не хочу никого видеть», — буркнула я в ответ. «Сам зачем пришел?» «Скучно», — ответил он. «Все так радуются этому празднику, будто в жизни нет ничего лучше». Дракон хмыкнул и, сев на верхнюю ступеньку, вынул из кармана книгу, в которую и уткнулся носом, будто меня здесь нет. «Что читаешь?» — спросила я спустя пару минут молчания. «Не твое дело», — ответил дракон. Я насупилась и отвернулась, но почему-то желание узнать, что за книга у него в руках, оказалось таким жгучим, что еще несколько минут спустя. Отчаянно краснея и игнорируя сердце, которое от страха пыталось выскочить из груди, я подобрала одеяло и села на ступеньку рядом. «Ты чего?» — спросил он с некоторым недовольством. «Здесь дует», — ответила я, демонстративно приподнимая одеяло. Дракон фыркнул, но укрылся краем одеяла. Я с любопытством сунула нос в его книгу и не заметила, как зачиталась. «Стелла, как там она?» — озабоченно спросила я, когда Эйлор вернулся. Он пожал плечами. «Сидит с Райнером на лестнице. Вместе читают». Брови на моем лице медленно поползли вверх. «И что там такого интересного?» «Не знаю. Я решил не привлекать к себе внимания». «Хочешь, сама посмотри». «Хочу». Я отдала стеклянный шарик Ною и, обогнув Элла, вышла из зала, чтобы на цыпочках подняться по покрытой ковром лестнице. Ступая осторожно, чтобы под моей ногой случайно не скрипнула ступенька, поднялась на третий этаж и, заглянув за угол, увидела на ступеньках под чердачной дверью Нику с Райнером. Они сидели рядом, закутавшись в одно большое одеяло и дружно уткнувшись носами в какую-то книгу. Никто из них меня даже заметил. Я усмехнулась, со спокойной душой спустилась обратно вниз. И ровно в тот момент, когда проходила мимо входной двери, она вдруг распахнулась, ударив меня по лбу и сбив с ног. «У-у-у!» — взвыла я. «Мисс Гроф!» Передо мной присел на корточке, пахнущий морозом дракон. «Простите!» «Позвольте, я помогу». Профессор Блейн провел ладонью по моему лбу, и боль стала стремительно утихать. «Если появится синяк, вы ведь с ним справитесь?» Улыбнулся он. «Да-да, ничего, все в порядке», — пробормотала я, а другие сильные руки уже поставили меня на ноги. «Мисс Гроф», — вежливо поклонился мистер Кэмерон Саргон. «Стелла». В дом зашла Эбигейл и тут же захватила меня в свои объятия. Кажется, мои ноги даже немного оторвались от пола. Она была выше меня как минимум на голову. «Знакомься, это Стэн». Грозовой дракон, который закрывал за всеми дверь, медленно кивнул. Я повела головой, пытаясь припомнить, как выглядел его высочество. «Нет, его ведь зовут Стивен, а не...» «Стэн, чистокровный дракон», — доверительно прошептала она. «Сводный брат его величества. У меня отвисла челюсть». И я поспешно взяла себя в руки, ласково всем улыбнувшись. «Добро пожаловать, проходите, мы как раз наряжаем елку». Уже почти все собрались. Потом схватила за рукав Эбигейл и оттащила ее в сторону. «Ну?» Она деланно удивилась и поморгала. «Что, ну? Где ты достала такой трофей? Твой папаня наверняка не находит себе места от счастья. И откуда он вообще?» «В Веригии чистокровных почти нет». «Вот именно, что почти», — прошептала она, заговорщицки поглядывая в сторону общего зала. Он – один из младших сыновей, Золотой, от ее второго мужа. «Лукас Мару», – припомнила я объяснение Ноя. «Ага. Мы с ним познакомились во время тренировки по драгонболу. Ну, когда я упала во время выполнения трюка, помнишь?» Я тогда с синяком на полице ходила неделю. Подружившись с парнями из команды, Эбби через несколько дней неожиданно для всех вступила в команду и наотрез отказывалась от залечивания синяков. Даже наоборот, как будто гордилась ими. Но тот, действительно, забыть или не заметить не смог бы никто. Но и даже забеспокоился, не возникли ли у нее какие-нибудь проблемы, и успокоился только когда Эл подтвердил, что своими глазами видел, как она улетела в трибуны после столкновения с мячом в частичной трансформации. «Он отнес меня в медицинское крыло», — Эбби умиленно сложила руки перед собой. «А потом пригласил на свидание. Письмом. Или, вернее, официальной запиской. Это как?» — нахмурилась я. «Ну, официальная бумага с гербом, вензелями. И на ней от руки небрежно написано «Фонтан площади праотца». Завтра, 20 часов ровно. Приходи». «Романтик, ничего не скажешь», — хмыкнула я. «Для Мару это естественно», — махнула рукой Эбигейл. «Они часто неприступные снаружи, но внутри такое напряжение, что искры летят». Я кивнула. «Стихия вынуждает». И собралась было продолжить расспросы, но тут из большого зала вышел Эл и обнял меня со спины. «О чем болтаете?» «Тебе косточки перемываем», — с самым невинным видом ответил Эбби. «Рассказываю, как ты на последней тренировке с Мэтью целовался». Я изобразила лицом искреннее удивление, а потом повернулась к Элу. «Да, и мне очень интересно, когда это я перестала тебя устраивать, что ты переключился на него». «Эй!» — воскликнул он, выпуская меня из рук, и даже ударил себя кулаком в грудь. «Мы просто неудачно друг в друга врезались». «Ну да, ну да», — хмыкнула Эбби, и мы дружно рассмеялись. «Идем», — Эл не стал продолжать спор. «Тебя ждет дядя Кэмерон». «Зачем?» Я с подозрением нахмурила брови. «Снова с нестандартными предложениями?» «Если помнишь, в прошлый раз он предлагал нам отправиться делать детей, родить тройню в этом году и отдать всех троих на воспитание спецслужбам». «Идем», — он потянул меня в сторону двери под лестницей. «Ладно, я пойду Стэна развлекать», — Эбби чмокнула меня в щеку. «Рада была тебя видеть». «Надеюсь, папенька там тебя не съест, а то он сегодня не завтракал и до сих пор голодный». Мы с Эллом прошли мимо лестницы и вошли в неприметную, скрытую в тени дверь. За ней оказалась бильярдная комната, и за одним из столов сидел мистер Кэмерон, перебирая документы. «Терпеть не могу бумажную работу», — проворчал он. «Стелла, мне нужны ваши подписи на обвинительных документах». Я села на стул рядом с ним и взяла в руки лежащую сверху бумагу. На ней мелким почерком были расписаны преступления мистера Клэра. «Так вы разобрались, что произошло?» «Да, теперь все ясно. Тот, кого вы знали под именем мистер Дрю, на деле оказался Эндрю Стоун, прямой внук ведьмы Эванс от ее младшей дочери». «Эванс называлась именем младшей дочери», — припомнила я уроки истории, которая погибла во время шторма. «Верно», — кивнул мистер Кэмерон. «Мы провели широкое исследование и выяснили, что во время того путешествия она оставила ребенка с бабушкой, и он жил в ее особняке, а потому знал о местонахождении секретного хранилища, в котором позже основал тайный клуб. Мы не имели к нему никакого доступа, потому как Эванс пришла из другого мира, и мы даже не знаем, из какого именно. Магия крови, которой она запечатала хранилище, до сих пор нам недоступна». «Магия крови?» Я непонимающе повела головой. «Вы хотите сказать, что доступ в красную комнату был только у потомков Эванс?» «Так и есть. Значит, я, как и большинство обладающих даром людей Веригии, вы являетесь одной из далеких потомков Эванс. Теперь мы можем утверждать это наверняка. Мы проверили всех членов клуба за последние 3 года, и у всех нашли ниточки, ведущие к ней. Для меня это не было новостью, но теперь, когда стало известно достоверно, внутри словно угорь свернулся. Неприятный и скликзий. То есть, Я – какая-то там правнучка безумной тетки, которая чуть не истребила целую расу. Жуть. Благодаря мистеру Дрю мы добрались до всех тех артефактов из хранилища Мару, которые пропали в определенный период времени. Все они предельно опасны и более 100 лет пролежали в потайной комнате. Один из них использовался против драконов в войне магов. Он лишал драконов силы. Возможно, вы знаете, что последние годы учащиеся Академии показывали результаты с каждым годом все более слабые. Я кивнула. Именно поэтому мистер Блейн и затеял эксперимент с взаимообменом через человека. Там, где раньше хватало одного чистокровного дракона, теперь нужны силы 2-3 полукровок. Однако он требовал большого количества энергии, и Дрю разработал план, как привлечь побольше носителей магического дара в тайное хранилище, но при этом оставить сам артефакт в тайне. А то приспособление, которое временно лишало разума, он изобрел сам на основе медицинских артефактов лоранов. А мистер Клэр? Его преступления куда менее тяжкие. Он был правой рукой Дрю. Еще на первом году обучения он случайно попал в тайный клуб, стал его последователем, а потом остался в академии преподавателем, потому как не видел своей жизни без этого места. Вскоре они с Дрю сблизились, но достоверно Клэр не знал, что именно происходит и ради чего. «Просто доверял своему мастеру?» — понимающе заметила я. «Именно. И что ему теперь грозит?» «Принудительное лечение и депортация в человеческий мир». Я кивнула и подписала бумагу с обвинением в сторону бывшего профессора. Потом взяла вторую. Она уже касалась нашего уборщика. «А что будет с мистером Дрю?» «Заключение на острове Тикот». «На краю мира?» Я вскинула бровь. «А почему бы его не депортировать в мир без магии? Остается вероятность, что он вернется или затеет что-нибудь подобное на том месте, где окажется. Специалисты выявили у него несколько психических отклонений, он опасен. Но заключение на острове. Это не совсем тюрьма, как вы ее себе представляете», — выдохнул мистер Кэмерон. «Тикот — отдельное поселение, с которого нет иного выхода, кроме как по воздуху. Полное самообеспечение, работа, досуг, внутренний товарооборот, проживание в небольших домах с садами. Если бы не изолированность и тотальный контроль, его можно было бы считать курортом». Я неуверенно покачала головой, но подписала и вторую бумагу. Мистер Кэмерон забрал ее и выровнял стопку. «Еще». «Кхм», он посмотрел в окно, мимо меня, а потом вдохнул и сказал, будто нырнул в воду. «Я благодарен вам за то, что не позволили мне решать за Эбигейл. Мне пришлось многое переосмыслить в этой жизни. Спасибо». И он поспешно покинул комнату. Клянусь, я видела, как он покраснел. Некоторое время я сидела в полумраке бильярдной комнаты. За окном медленно темнело, и темное синее небо отражалось от покрытой снегом земли. Потом вздохнула и вернулась в зал. Здесь уже было шумно. Собрались все три близнеца Лорен, их жены, дети, внуки. Кэмерон Саргон со своей семьей. И еще какие-то незнакомые мне люди, которые, увидев меня, тут же окружили и наперебой принялись знакомиться. «А как вы познакомились с Эйларом и Ноем?» «Я их отравила». «Когда свадьба?» «Сначала закончим учебу, не хотелось бы откладывать жизнь на потом. У вас наверняка будет много детей». «Давай погадаю. У меня хорошо получается». Молодая человеческая ведьмочка, которая представилась Амирой, тут же села на ковер. Из кончиков ее пальцев полилась струйка магии, которая постепенно стала будто лужицей на полу. «Семеро мальчиков», — торжественно объявила она. Я поперхнулась, а окружившие меня девушки, в том числе и Эбби, наперебой начали обсуждать, что я с ними буду делать. Но Амира продолжала, указывая на образы, явственно проявляющиеся в лужице. Старший сын один. Следом тройня, потом один и еще двойня. Я застонала. Эл уже размечтался о том, что у него будет команда из собственных детей, и если это предсказание верно, значит, своего он добьется. Эбби хлопнула меня по плечу. «Лораны плодовитые, так что готовься». «Мне здоровья не хватит», — сдавленно ответила я, вызвав очередной приступ смеха. у тебя под рукой целых два Лорана. Поверь, и не на такое количество хватит. Уж они-то позаботятся о том, чтобы потомство было побольше и поздоровее. Ага, раздался мрачный голос Ноя. А воспитывать их кто будет? Об этом не волнуйся, отмахнулась его мать, которая тоже наблюдала за предсказанием. Мне уже изрядно надоели командировки. Мам, ты нами-то не особенно занималась. Можешь считать, что нагулялась. И снова взрыв хохота. Я обернулась. Ника с Райнером уже сидели на полу в углу и тихо смеялись, о чем-то перешептываясь. Ну и хвала богиня. Все хорошо,